Глава 25. «Босс, данные получены. Артиллеристы прицелились и готовы к стрельбе. Жахаем?» – спросил довольный Соломон. «Жахаем», – ответил не менее довольный босс. «Они не дождались, когда врачи получат 10-й уровень и сделают зелье сброса, потому дали книгу навыка стрелок одному потенциальному артиллеристу». Мужчина за 40 когда-то служил в армии и стрелял из пушек, правда не из гаубиц, но благодаря навыку, что был повышен до 2 уровня и большому количеству тренировок, он быстро научился, заодно и поделился знанием с другими. Но самое главное – это зачарование снарядов. Каждый стоил 500 монет, и просто так ими стрелять было невероятным расточительством, а вот если их зачаровать на более мощный взрыв… Первый мимо, а второй точно в центр вражеского отряда. Дрон-разведчик показал отличнейший кадр. Артиллерийский обстрел подстегнул врагов к более решительному нападению, и когда вражеская армия уже начала приближаться к главной стене, целью обстрела стал тыловой отряд вражеской армии, где предположительно находился вражеский военачальник. Артиллеристы уже более-менее пристрелялись, но на всякий случай артиллерист с навыком все несколько раз перепроверил и, когда внес необходимые правки, сделал выстрел. Сразу после этого подбежал ко второй гаубице и выпустил еще один снаряд. 2 мощных взрыва снесли как военачальника, так и магов, что находились позади и творили какое-то хитрое колдунство. Армия врага осталась без командования и даже не узнала об этом. Воспользовавшись моментом, Сергей вместе с элитным отрядом отправился во вражеский тыл на десантном вертолете, что уже закончил истреблять летающих врагов. Для прикрытия была привлечена боевая машина, которая успела пополнить боезапас. 11 человек, экипированных в лучшее снаряжение, отправились на вражеский ковчег. По добытым данным, во время атаки вражеский город охранялся лишь химерами. Он был довольно скромным по размерам. Границы защищала стена из земли, вдоль которой были установлены наблюдательные башни. От этих стен до городских, сделанных уже из камня, простирались поля, на которых трудились люди, и луга, на которых пасли скот. Сам город был классическим средневековым. Узкие улочки, невысокие дома из камня или дерева. В центре была небольшая крепость и огромная башня, тянущаяся к небу. Башня была целью бойцов, а если точнее, ее верхние этажи. Сергей думал попросту взорвать башню, но передумал. Самым лучшим казалось пленить лорда Ковчега, так ему будет проще захватить все сокровища и людей. От плана проделать дыру в стене отказались сразу. Слишком ненадежной казалась эта башня. Потому зашли практически через парадный вход, балкон самого лорда Ковчега. К сожалению, лорда там не оказалось. Зато высадка прошла без каких-либо проблем. Оказавшись в покоях, все бойцы замерли, а один из них скрыл шлем. «По коридорам бродят массивные существа». «Их 30. Над нами никого. Ниже нас пусто, на 4 этажа. Далее слышу около 15 человек», – доложил боец с навыком 3 уровня, улучшающим слух. «Понял. Действуем тихо», – ответил Сергей и махнул рукой. Бойцы раскрыли массивную деревянную дверь и ворвались в широкий каменный коридор. Двухметровое в высоту и 1,5 в ширину существо с огромным свиным пятаком что-то промычало, пытаясь понять, кто перед ним, друг или враг, но не успело шевельнуться, как в его лбу образовалось отверстие, а мозг поджарился лазерным лучом. Тварь была подхвачена и аккуратно положена на пол. Отряд двинулся дальше, стремительно уничтожая всех врагов на пути, при этом стараясь не издавать много шума. Убив 1,5 человекоподобных химер, отряд добрался до этажа, где были признаки жизни. Почти 2/3 этажа занимала библиотека, но также имелась комната с молодыми людьми, можно даже сказать, с детьми. Они выглядели как мертвые рыбы, безвольные, сломленные. Лишь по дыханию можно было понять, что те еще живы, если это можно назвать жизнью. Осмотревшись, Сергей предположил, что сюда приходят вампиры, чтобы подкрепиться, а потом вернуться к учебе. Солдаты ворвались в библиотеку и без пощады убивали магов одного за другим. Кто-то попытался создать огненную стрелу, но то была магия первого уровня, и толк от нее был разве что против обычных людей, а не против бойцов четвертом уровне от системы. Весь этаж был зачищен, а вампиры уничтожены. Отряд продолжил спуск и спустя 6 этажей наконец-то нашел свою цель. Пришлось убить немало народу, чтобы добраться до этого места. Им оказался бассейн. Весь этаж был поделен на 2 части – купальни вампиров и бассейн лорда Ковчега. Старый дряхлый старик купался вместе с 6 существами женского пола. Конечно же, все были голыми. Отряд ворвался в помещение, на что сразу же отреагировали обнаженные девушки. Не спрашивая, кто это или зачем они здесь, одна из девушек выпрыгнула из воды и, расправив крылья, на огромной скорости помчалась к незваным гостям. Тело красивой девушки начало меняться, обрастать шерстью, а пальцы трансформировались в огромные когти. «Не убивайте», — приказал босс, и вперед выпрыгнул Агдамдур Сусин, бывший начальник безопасности геранского убежища. Обладатель могучего тела, повышенной выносливости, превращения в куагару и единственного навыка не первого, а 3-го уровня бегару. Легким движением он схватил летящего монстра и швырнул в стену. Девушка еще не успела упасть на пол, как к ней подскочил мужчина. Его кулак искрился от вложенного в него зачарования. Удар в мощную грудь, защищенную плотной шкурой. И чудовище взревело от боли и попавшего в ее тело электрического разряда. Упав на пол, она забилась в конвульсиях и потеряла сознание. 4 оставшихся девушки уже выбрались из воды и заслонили собою старика, при этом 2 из них начали меняться. «Босс, их было 7, одна куда-то пропала». «Растворилась в воде», — ответил другой боец. «Будут дергаться, стреляйте, но старайтесь не убивать», — приказал босс и, сняв шлем, заговорил с помощью переводчика. «Сдавайся, твоя армия повержена, и я могу убить тебя в любое мгновение». Язык королевства Аргон. Нет уж, знаю я, что будет с моими любимыми, если они попадут в ваши лапы. Лучше уж мы все умрем, но вместе. Рассмеялся старик, а девушки, окружающие его, переглянулись и, разбежавшись в разные стороны, начали применение своих навыков. Однако раздались болезненные вскрики, и девушки попадали на землю, истекая кровью. У всех были прострелены ноги, кому-то попали в руки и отрощенные конечности. Неожиданно вся вода в бассейне собралась в единую массу, формируя фигуру с мощными руками. Бойцы открыли огонь, но толку было мало, вода лишь нагревалась от лазерных лучей. «Прекратить огонь, испробую кое-что», — сказал Сергей и вытянул руку вперед. До этого момента он так и не пробовал колдовать. Пироманьяк рассказывал, что чем четче образ и больше манны в него вливается, тем сильнее заклинание. Однако на 1-м уровне нельзя ни вливать манну, ни формировать свой образ. Сергей представил, что атакует мощной молнией, способной расколоть скалу, но из его руки вылетел маленький разряд электричества. Тем не менее, попав в водяное чудовище, отчего того буквально разорвало на части, а через некоторое время, когда вода в бассейне успокоилась, на дне сформировалась хоть и полупрозрачная, но весьма привлекательная женская фигура, что сразу же всплыла. Девушка была без сознания и не шевелилась. Язык королевства Аргона. «Девчата!» – пробормотал старик и упал на колени. «Сдавайся, и я спасу их жизни. У меня есть реанимационные столы и врачи». Осмотрев раненых девушек, 3-4 из которых явно были живы, сказал хладнокровный мужчина. «Чтобы потом использовать в своих грязных целях?» – прорычал старик. «Работай на меня, и их никто не тронет», – ответил мужчина и посмотрел в глаза старика. Несмотря на возраст, в них горел огонь, какой и у молодежи нелегко найти. Немного подумав, Сергей добавил: «Они останутся с тобой. Также я слышал, что ты мастер алхимии и химера что-то там». «Химерология. Так и ты хочешь себе раба? «Что ж, я не против сменить хозяина, однако сперва ты должен спасти их!» — рявкнул старик, указывая руками на раненых девушек. «Доставка к врачам займет время. Либо я их сразу перенесу, если получу управление ковчегом. Выбирай». «Э? Неужели? Ха. Я Азарус, верховный маг Аргона и лорд 12-го легиона, признаю поражение. Все мое теперь твое без каких-либо условий», — громко заявил старик и сел на пол. «Внимание! Верховный маг 12-го легиона королевства Аргон признал полное и безоговорочное поражение без каких-либо условий. Ковчег побежденного переходит в ваше полное управление». Язык королевства Аргон. «Теперь ты... а?» — произнес старый маг, но все девушки пропали. Он даже сообразить ничего не успел. Сейчас ими активно занимался профессор с командой, тот очень обрадовался таким ценным экземплярам. О них позаботятся, а теперь... Сергей сосредоточился и охватил взглядом весь ковчег. Башню, замок, город, пригород, поля. А потом резко открыл глаза. «Маги тебе не подчиняются? И что за отряд химер под замком?» «Как вампиры могут подчиняться людям? Они здесь, чтобы держать нас в ежовых рукавицах, а про отряд химер я не знаю». «Черт, геморрой». В башне находилось 43 мага, под ней около 500 на вид крайне страшных химер. Узнав, что на территории убежища все в порядке и рыцари сдаются, Сергей принялся за врагов. Однако маги не слишком долго паниковали и принялись уничтожать химер с Лукозаруса. Досталось и рыцарям. Секретные химеры были выпущены из своего логова и отправлены в город. Говорит по-русски. Твари, их цель в нанесении максимального урона, чтобы врагу досталась выжженная земля. Ругнулся босс, перенеся жителей из города и крепости на безопасную территорию за стены. Однако из-за близости химер всех перенести не удалось. Потом были жертвы, и много. Первыми с химерами столкнулись рыцари, коих застали врасплох маги и группа химер. Ну а первые сумели наладить оборону, однако их было мало, всего 300. Еще 100 охраняла город и улицы. Химеры попали в город из 8 тоннелей и сразу принялись крушить и убивать. «Соломон, передай рыцарям, что вампиры решили убить всех жителей города, и все, кто хочет помочь с уничтожением этих тварей, пусть возьмут оружие и встанут». «Принял». Сергей перенес несколько отрядов бойцов и магов в башню. Их целью были засевшие там вампиры, что крушили все представляющее ценность. Рыцари же занялись химерами на улицах города. К удивлению Сергея, они все до единого решили сражаться за свой город. Но в бой были перенесены лишь те, кто хотя бы мог без упора мечом о землю стоять на ногах. Набралось почти 2000 более-менее целых рыцарей. Им в подмогу были выделены отряды людей. Все это было перенесено на улицы города и организовалось в отряды уже на месте. Химеры оказались серьезными противниками. Они не были гигантскими, как те безмозглые куски мяса, что пытались пробиться через стальную стену. Эти оказались размером с медведя, быстрые, сильные, ловкие и, главное, хитрые. Чудовища пользовались местностью, забирались на дома и яростно атаковали рыцарей. Последние, как уже показало недавнее сражение, тоже были не промах. Барьер защищал отряды от неожиданных нападений, но Сергей старался предупреждать об атаках заранее, но следить за всеми, у него голова была готова взорваться. Дела в башне шли плохо. Целью вампиров было нанесение максимального ущерба, из-за чего после пары совместных заклинаний башня попросту начала рушиться. Одно радовало – рушилась вместе с химерами и магами внутри. Но обидно, что из-за руководства сражением в городе у него попросту не было времени и сил заняться переносом всего ценного из башни. Сирия. «Окей, Сири, скажи, ты можешь как-то мне помочь со всем этим?» «Босс, я не понимаю. С чем?» «С разведкой и командованием». «Могу помочь. Слияние разумов. телепатия, дополнительные вычислительные мощности, объединение с коллективным разумом». «Погоди, погоди. Эх вы ж, твари, куда прете? Прости, химеры чуть не обманули меня. Я правильно тебя понимаю, что ты подключишь меня или ко мне разум всех жуков, чтобы те помогали мне с анализом и отдачей команд?» «Да. Нет. Прости. Ты не сможешь. Через меня. Со мной. Объединение». Со смущением ответила Сири. «Ты подключаешься ко мне и помогаешь ускорить работу мозга?» «Нет. Да. Почти. Тяжело объяснить. Расслабься и впусти меня». Не успел Сергей пошутить над двусмысленностью фразы девушки, как потерял дар речи. Неожиданно стало так спокойно и умиротворенно, будто снял ботинки с камушками, которые весь день его раздражали, а избавиться от них не было возможности. А сразу после этого прилег в удобную кроватку. Окинув взглядом ковчег и убежище, ему стало все предельно ясно. Вон летит пуля, вот рыцарь разрубает химеру, а вот неудачливому гражданскому откусили голову. Стоило подумать, и стало очевидным, что некоторые позиции невыгодны. У других врагов в принципе не осталось, и бойцы зря тратят время. Несколько мгновений, и вся армия была передислоцирована в более выгодные места. При этом каждый командир получил мысленную команду от Сергея. Наличие врага, его позиции, численность, сильные и слабые стороны. «Сергей, прости, я на пределе», – раздался страдающий от боли голос Сири, и все резко прекратилось. Связь прервалась. Мужчина резко открыл глаза. Он был у себя дома, насквозь мокрый от пота. «Сири, ты в порядке?» «Да, необычно. Прости, не хватает мощности. Твой разум нестабилен. Слишком много сил уходит на расшифровку мыслей. Трудно. Нужно больше детей, больше мощности. Снова прости». «Понятно. Нужно быстрее в Берлин. Черт, это было так круто. Я видел все и мог повелевать всем, словно бог». «Прости, не оправдала надежд». «Не переживай. Это я больной балбес. Уже столько времени тяну кота за яйца, а до Берлина так и не добрался. Ладно, вернемся к нашим баранам». Сергей вновь сосредоточился на битве, но та подходила к концу. Осталась часть химер и магов, что заперлись в подземелье под замком. Однако маги не ожидали, что у них в тылу появится отряд пехоты. Пока маги вместе с химерами отвлеклись на нападающих из тоннелей, Сергей перенес большую группу бойцов, включая высокоуровневых магов. Дальнейшее тяжело было назвать битвой, скорее резнёй. В отличие от рыцарей, маги, не ожидавшие нападения, были беззащитны против пуль. Да, впрочем, они мало что могли сделать против огнестрельного и лучевого оружия. Стоило последнему монстру пасть, как Сергей выдохнул и рухнул на кровать. Тяжело было координировать действия такого большого количества отрядов. После боя всех рыцари разоружили и собрали вместе с жителями ковчега. Смертельно раненых перенесли в госпиталь, остальным дали родниковой воды и оказали первую помощь. Но первых было слишком много. Пришлось привлечь дракона-лошадь по имени Людвиг. Слуга номер 12 обычно помогал оружейникам, но сейчас его способности будут как нельзя кстати для восстановления манны врачам и знахарям. По наводке старого алхимика Сергей нашел склады с зельями, что несколько поправили положение дел. Для этого также были обчищены тела павших рыцарей. В самых тяжелых случаях, помимо реанимационного саркофага, использовались и зелья. Всех, к сожалению, спасти не удалось. Из раненых гражданских выжила лишь малая часть. Химеры били наверняка, и у простых людей не было такого сильного и крепкого тела, как у рыцарей-системщиков.